28 декабря 1877 года войска Радецкого переходят в наступление, и благодаря оперативному искусству начальника правой колонны генерала Скобелева захватывают в плен 22 тысячи турок. На Балканском театре военных действий воевали будущие ротные командиры Орловского Бахтина кадетского корпуса, 25-летний штабс-капитан Дмитрий Петрович Джунковский в составе 31-й артиллерийской бригады 9-го армейского корпуса, а в 44-й артиллерийской бригаде 8-го армейского корпуса поручик-капитан Александр Александрович Рыков. Примечание. Джунковский после войны служил командиром артиллерийской батареи. Затем был переведен в Орловский Бахтина кадетский корпус. Через 2 года здесь же стал служить и Рыков, закончивший к тому времени 2 курса Николаевской академии генерального штаба. Оба офицера стали ротными командирами кадет. Принимая в роту новичков, они вели их до старших классов, воспитывая их в лучших традициях русской армии. Как и кадеты, большая часть офицеров жила при корпусе. Это объединяло воспитанников и воспитателей в единый коллектив, похожий на большую семью. Прослужив здесь до конца срока действительной службы, Джунковский и Рыков вышли в отставку с мундиром и пенсией, получив звание генерал-майора соответственно в 1907 и 1909 годах. Пути будущих сослуживцев после переправы через Дунай разошлись. Рыков после боев на Сиверских высотах в составе передового отряда отправляется на восток и участвует в штурме города Тырново, а Джунковский на запад, где начинается знаменитое сражение за Плевну. В чине штабс-капитана принимает участие во всех боях сентября-ноября 1877 года, в частности, в артиллерийских дуэлях у Гривицкого редута. Затем Джунковский попадает в осадный отряд князя Карла Румынского. За отличие в боях награждается орденом Святой Анны Третьей степени с мечами и бантом. Девизом ордена были слова «любящим справедливость, благочестие и веру». Кроме того, ему вручается румынский железный крест в память перехода через Дунай. Поручик Рыков смог уцелеть при многодневных турецких бомбардировках Шипки, и в суровые морозы потери в результате обморожений превысили тогда боевые потери и составили 11 тысяч человек. Он принимал участие не только в артиллерийских дуэлях, но и в ружейных перестрелках и в штыковых атаках, отбивая дневные и ночные атаки турок. За отличие в боях на Шипкинском перевале Рыков был награжден орденом Святой Анны 4 степени, младшим из российских орденов, с надписью «За храбрость». Кроме того, артиллеристу был вручен и другой орден Святого Станислава 3 степени. Главнокомандующий русскими войсками великий князь Николай Николаевич Романов своим приказом произвел Рыкова в штабс-капитаны за отличие в сражении при отбитии штурма турок на Шипке. Рыков в составе левофлангового отряда русских войск с боями дошел почти до самой столицы Османской империи Константинополя. Джунковский в составе небольшого отряда переходит Балканы и вступает в столицу Болгарии Софию. Во время войны ни тот, ни другой не получили ранений и не были контужены. Из Орловской губернии в конце 1854 года на Балканы был направлен 36-й пехотный Орловский полк.